Доктор Вернон Харрисон, эксперт ОПИ по подлогам и фальшивкам, заново проверив все обстоятельства этого дела и цитируя в этом коммюнике возражение Блаватской, что несправедливые обвинения будут в свое время разоблачены другими авторами, пишет: «Я прошу у нее прощения за то, что нам потребовалось 100 лет для подтверждения правоты этих слов». Харрисон утверждает, что отчет Ходжсона пестрит тенденциозными утверждениями, предположениями, преподносимыми как факт или возможный факт, неподтвержденными показаниями безымянных свидетелей, предвзятым отбором свидетельств и откровенной ложью. Столь пространное пояснение о Блаватской нам понадобилось ввиду недостаточной информированности многих читателей о столь неординарной и загадочной личности, и в связи с тем, что на страницах нашей книги мы будем неоднократно обращаться к авторитету ее работ. Ниже приводятся аргументы Блаватской в защиту историчности Иисуса Христа, опирающиеся на талмудические источники. Иные аргументы читатель сможет найти у Блаватской в ее главных трудах. Отметим, что по заявлению самой Блаватской, она около 40 лет обучалась у посвященных каббалистов. Примечание: Блаватская, Тетраграмматон. А также в Индии и в Латинской Америке у адептов соответствующих учений. В этой связи передаваемые ею сведения можно рассматривать как ценную информацию, идущую из глубины веков от современников-составителей Библии и вероятных свидетелей распятия Иисуса, а ее дешифровка аллегорий и символов опирается на глубокое теоретическое и практическое знание мировых традиций. Отличию исторического Иисуса от Иисуса Евангелия Блаватская посвятила многие страницы своих главных трудов «Разоблаченная Изида» и «Тайная доктрина». Она доказывала, что в известных нам текстах канонических Евангелий представлен в основном не исторический, а мистический и мифологический Иисус, который через иносказание Евангелий в главных чертах является тот сходный образ, который известен по аналогичной мистическо-мифологической биографии похожих героев у прочих народов. Блаватская категорически отвергала церковную интерпретацию евангельского жизнеописания как исторический документ. Но это вовсе не означало ни отрицания ею Евангелий, ни историчности Иисуса Христа. Тексты Евангелий, в каком бы они виде до нас ни дошли, несли, согласно Блаватской, ту же самую сакральную истину, которая обнаруживается в индийских, египетских, шумерских, вавилонских, кельтских, греческих и прочих легендах и мифах. Подобным заявлениям Блаватская ничего принципиально нового не сообщала, об этом много писали как до нее, так и после. Заслуга Блаватской заключалась в систематизации знаний, ставших достоянием современного ей религиоведения, и предоставлении некоторых ключей, благодаря которым смысл мировых мифов на уровне начальной стадии тайнознания, оккультизма, эзотеризма оказался доступным исследователям. Непосредственно об историческом Иисусе Блаватская написала совсем мало. В этом можно видеть две причины. Во-первых, исторические свидетельства в отношении существования Иисуса во времена Блаватской практически отсутствовали. Сегодня можно встретить в церковно-апологетической литературе до 300 «доказательств» в кавычках историчности Христа. Но все эти «факты» в кавычках были легко опровергнуты еще в XIX веке, так что церковь вынуждена была занять в отношении догмата о рождении Спасителя, совершении им чудес и его смерти на кресте, чисто философскую позицию. Теологи заявили, что данный вопрос не является предметом науки, а является предметом веры. С этим вполне можно согласиться, поскольку действительно отсутствие так называемых «объективных» в кавычках доказательств само по себе еще не может служить основанием для отрицания любой реальности. В доказательном естествознании, мягко говоря, далеко не всегда хорошо понимаются те законы и связи, которые выявлены им экспериментальным путем, и которые затем просто слепо используются в практической деятельности без ясного осознавания их внутренней природы. К примеру, космонавтика уже 40 лет осваивает космос, при этом совершенно не зная природы так называемой «силы гравитации», слова в кавычках. Для громадного числа верующих наличие сверхчеловеческого, сверхдуховного не является голым суеверием, а реально ощущается, то есть осознается как существующее событие. Но вместе с тем для социального оправдания основ веры общепринятые виды доказательства по-прежнему носят приоритетный характер, что в частности подтверждает энтузиазм и жар теологов, с которым они встречают любые сообщения о нахождении какого-либо исторического свидетельства в пользу существования Иисуса Христа.